на суде. Имя: Абрам Леви. Профессия: старьевщик. Место жительства: Житомир. Вероисповедание: господин судья, я уже сказал, что я Абрам Леви, старьевщик из Житомира. Ну и кто же я, бля, после этого? Буддист, блядь! Барон Ротшильд занят делами. Лакей вводит в кабинет посетителя. Ротшильд, не отрывая глаз от бумаг: возьмите себе стул и садитесь. Барон: я князь Шарль-Луи де Грамон. Возьмите, блядь, себе два стула.